от автора. Сегодня на этой сцене вы увидите несколько танцевальных историй, которые охватывают историческую и культурную перспективу трагической и героической эпохи, века войн и революций, побед и поражений, великой любви и невиданной ранее ненависти. Все герои нашей сюиты – плод воображения автора. Любые совпадения случайны, как случайна сама жизнь. Мы рекомендуем прочитать либретто перед началом. Впрочем, если вы предпочтете сразу перейти к спектаклю, ваше право. Всегда можно обратиться к справочной информации и во время антракта. Надеемся, кусочки в нашей незамысловатой мозаике сложатся в нужном порядке, и картина покажется вам занятной и достойной потраченного на нее времени. Спасибо за внимание, автор либретто и режиссер Петр Жизнев. Действующие лица, они же исполнители. Николай Петрович Воронов, гвардии майор 35-го понтонного батальона 117-го инженерного полка 1-го Украинского фронта Советской армии. Позже директор провинциального музея, автор ряда книг по истории и краеведению, заслуженный работник культуры СССР. Мария Егоровна Воронова, супруга Николая Петровича, учитель начальных классов. Эмилия Николаевна Воронова-Затулина, солистка Кировского театра оперы и балета, позже организатор, художественный руководитель и директор детского музыкального театра. Дарина Николаевна Никитина Воронова, филолог, постановщик и ведущая массовых культурных мероприятий областного дворца культуры. Николай Николаевич Воронов, архитектор, художник, предприниматель. Анна Николаевна Светлова Воронова, филолог, искусствовед, хозяйка художественной галереи. Кардебалет, внуки и правнуки главы семьи, Мария, Анна, Илья, Дмитрий, Ольга, Вера, Виктория, Арсений, Софья, а также друзья и знакомые главных действующих лиц. Действие происходит преимущественно в России. В период с 1917 по 2017 годы декорации созданы на основе артефактов указанного времени.